Наступила очередь сказать что-нибудь и хозяину. Им было трудно. Трубка начисто сожгла язык. Из-за этого он ничего не ел, а пил наравне со всеми и размяк хуже Кытина. «Просим, просим!» — не отставали гости. «Друзья, европейцы!» — начал он с видимым усилием. «Я счастлив. Благодарю, что вы все не оставили меня в трудную минуту. В самом деле, кем был до того, а кем я? А теперь я личность. Ты понимаешь, Анюта, теперь я личность». Тут он забылся и хотел было раз и навсегда выяснить отношения с женой, но Белявский отдернул его возгласом «Ура!». «Ведь что такое счастье?» — пробил сквозь «Ура!» Золотарь. «Это когда гармония, а у меня она полная!» С этими словами Золотарь грузно осел в кресло и упал подбородком в салат. Пока Иван Сысоевич говорил, Стасик безотрывно смотрел на голубого козла. «Ну, погоди, Сэттон Томпсон, испеку я тебе пирожок!» Вспыхнула долго крепившаяся Карина и, склонившись к Герасиму Федотчу, прошептал ему какие-то слова. Дядя Гера опрокинул на радостях фужер и сам не свой заерзал на стуле. Едва дождавшись слова «гармония», он тут же взвился над столом, будто хотел поддержать падавшую люстру. «Товарищи, попрошу внимания!» — закричал он. «У нас тоже будет гармония!» «У кого это? У вас!» — поднял голову из салатницы Золотарь. «У нас с Кариной Зиновьевной!» — с удовольствием уточнил Герасим. «Как? Вы уже?» — воскликнула Инга. «Вот это новость! Поздравляю!» «Поздравляем! Примите наши!» — загудели за столом, повинуясь человеческой одержимости, подстрекать любую женитьбу, даже если на свадьбу и не пригласят. Стасик мгновение окаменел. Под ребрами у него что-то поднялось, а в горле стало жарко и сухо. — Стоп! — сказал он сиплым голосом. — Отбой! Поздравления отменяются. Гости попритихли. Герасим Федотович подавал Стасику отчаянные знаки, но тот на это никак не реагировал. — Это почему же отменяются? — с мстительным вызовом проговорила Карина. — Потому что этот полярник, — Стасик почти уперся пальцем в Герасима Федотовича, — дрейфует в секте. Он поп. Его дело венчать, а не венчаться. Бывший полярник ухватился за невесту, будто ее угоняли на чужбину. Наступила церковная тишина. — А-а-а! — нарушил тягостное молчание Кытин. «Главное — самоанализ!» Слова Кытина были приняты с облегчением. Никто толком не знал, модно ли в Европе религия. Молодой талант внес ясность. «А приход у вас большой, как ни в чем не бывало», — осведомился практичный Белявский. «Ой, какая прелесть!» — завещала Драгунская. «Служитель культа читает Герштинга». «Между прочим, я крещеный», — пьяно признался Золотарь. «Не слушайте его», — перебил Герасим Федотович. «Не верьте ему, Кариночка, он аферист, а я порвал с религии». «Значит, вас по телевизору покажут?» — убежденно сказала Анюта. «В Белужинске 3 дня показывали». «Да что там покажут, квартиру дадут», — предположила Драгунская. «Получше, чем в доме композиторов». Стасик потерялся. Он хватил полной грудью воздух, намереваясь выложить насчет вонятки и Потапа, но вместо этого махнул рукой и, сказав вроде Кытина, устремился на выход. «Во-во!» — забубнил ему вслед Кытин. «Главное — постичь себя! Это надежно, выгодно и бескорыстно!» Глава 22. Вчерашнее я. «С добрым утром!» — поздравил Стасика женский голос, потом послышались обрывки музыки и задушевный внутренний смешок. Стасик натянул одеяло на голову. После вчерашней вечеринки он заночевал у брата, но спать уже больше не хотелось. Он поворочился сбоку на бок и приподнялся на локтях. Все опешили. Все думали, он не умеет ездить на велосипеде, а он? Он оказался доктором наук, филуминистом, да еще и мастером по современному пятиборью. Празднично доложил радио. Дикторша выдержала паузу и уже обыденным голосом добавила. «Вы слушали воскресный рассказ Юрия Нишуйского? Вот так не умеет». Стасик потянулся всем телом и выдернул штепсель. Репродуктор затих.